жарком автомобиле, она уселась рядом со мной, пришлепнула проворную муху на своей прелестной коленке, потом, энергично обрабатывая во рту резиновую жвачку и быстро вертя рукоятку, опустила окно на своей стороне и опять откинулась. Мы неслись сквозь полосатый пятнистый лес. «Как мама?» — спросила она вежливенько, и я сказал, что доктора не совсем еще установили, в чем дело. Во всяком случае, что-то с желудком. «Что-то жуткое?» «Нет, с желудком». Я объяснил, что нам придется оставаться некоторое время поблизости. Больница находилась в деревне около веселого городка Леппингвилля, где в начале 19 века жил знаменитый поэт, и где мы пересмотрим все кинопрограммы. Она нашла, что проект первый сорт, и спросила, достигнем ли Леппингвилля до 9 вечера. «Мы будем в Брайсленде к обеду», — ответил я, «а завтра посетим Леппингвиль. Какова была вчерашняя экскурсия? Тебе было очень весело в лагере?» «Угу. Жаль уезжать. Унк-унк». «Говори, Ло, а не хрюкай. Расскажи мне что-нибудь». «Что именно, папаша?» Последнее слово она произнесла очень раздельно и не без иронии. «Ну, все равно что. Можно вас называть на «ты» и «папа»?» При этом прищурилась, глядя на дорогу. «Можно. Вот умора. Когда это вы в маму успели втюриться?» «Придет день, милая Ло, когда ты поймешь многие чувства и положения, как, например, гармонию и красоту чисто духовных отношений». «Как же!» — произнесла грубая нимфетка. В диалоге наступила неопределенная пауза, заполненная живописной окрестностью. «Посмотри-ка, Ло, сколько там коров на том склоне. Мне кажется, меня вырвет, если посмотрю на еще одну корову». «Знаешь, Ло, я ужасно скучал по тебе». «А вот я по тебе не скучала. Мало того, мерзко изменяла. Но это ровно ничего не значит, так как ты все равно перестал мной интересоваться. Вы здорово лупите, господин, гораздо скорее, чем мама». Я перешел со слепой скорости в 70 миль в час на полуслепую в 50. «Почему ты думаешь, что я перестал тобой интересоваться?» «Ну, во-первых, ты меня еще не поцеловал». Внутренне обмирая, внутренне изнывая, я смутно увидел впереди сравнительно широкую обочину и с подскоками и покачиванием съехал на траву. «Помни, что это ребенок. Помни, что это...» Не успел автомобиль остановиться, как Лолита так и вплыла в мои объятия. Не смея дать себе волю, не смея позволить себе понять, что именно это, сладкая влажность, зыбкий огонь, и есть начало той несказанной жизни, которую усилием воли при умелой поддержке судьбы я, наконец, заставил осуществиться, не смея по-настоящему ее целовать, я прикасался к ее горячим, раскрывающимся губам с величайшим благоговением, впивал ее мелкими глотками. О, совершенно безгрешно! Но она, нетерпеливо ерзнув, прижала свой рот к моему так крепко, что я почувствовал ее крупные передние зубы и разделил с ней мятный вкус ее слюны. Я, конечно, знал, что с ее стороны это только невинная игра, шалость подростка, подражание подделке в фальшивом романе. Всякий душеврачитель, как и всякий растлитель, подтвердит вам, что пределы и правила этих детских игр расплывчаты или, во всяком случае, слишком по-детски субтильны, чтобы их мог уловить взрослый партнер. А потому я ужасно боялся зайти слишком далеко и заставить ее отпрянуть с испуганным отвращением. И так как мне больше всего и мучительнее всего хотелось поскорее пронести ее под полой в герметическое уединение зачарованных охотников, докуда было еще 80 миль, благословенное наитие разомкнуло наши объятия за четверть секунды до того, как автомобиль дорожной полиции затормозил около нас. Его краснолицый густобровый водитель уставился на меня. «Скажите, вас не обогнал у перекрестка синий седан той же фирмы, как ваш? Не заметили?» «Мы не видели», — сказала Ло, услужливо поспешно перегнувшись через меня и положив невинные руки ко мне на колени. «Только вы совсем уверены, что он был синий, потому что...» «Патрульщик? За какой нашей тенью гнался он? наградил красоточку лучшей своей улыбкой и произвел полный поворот.